Жанна обзвонила всех, кого хотела видеть у себя дома. Все согласились. Страхова посмотрела на дом Миши и Вали, потом перевела взгляд на дом Ромы. «Да, ведь так будет правильно. Если она пригласит только московских друзей, то заскулит уже в понедельник, когда они все разъедутся. Надо пригласить и соседей. Эдак они не забудут и старую жизнь, и начнут жить новой». Страхова постояла у калитки тети Светы, соседки слева. «Надо ее с матерью пригласить, и деда Семена, соседа справа, и Рому, и Мишу с Валей». Жанна откинула проволоку с калитки и вошла во двор соседей. Собаки у них не было, по крайней мере, она ни разу не тявкнула на протяжении месяца. Страхова поднялась на крыльцо и постучала в окно. «Тетя Свет, баб Маша!» В ответ тишина. Жанна еще раз постучала, потопталась на крыльце и пошла к калитке. «А может, они в огороде? Или сарае?» Страхова развернулась и пошла по бетонированной дорожке мимо дома. «Тетя Свет!» — позвала Жанна. Сразу за домом стояли три сарая. Во всех трех двери были открыты. «Тетя Света!» — Жанна заглянула в первое помещение. Хлам и дрова, впрочем, как и в их сарае. Во втором она увидела лавку при входе, а над ней — крючки, будто раздевалка. Наверное, баня. В третьей пристройке, кроме птичьего помета, ничего не было. Что странно, не было даже птиц. Жанна вышла из сарая, пригнулась под толстой веткой яблони, сделала еще два шага и встала. Оттуда, где она стояла, просматривался весь огород. Точнее сказать, все огороды. Жанна видела свой со зловещим колодцем. Даже участок Семена Игнатьевича просматривался. «От соседей не укроешься, все как на ладони», — подумала Жанна и печально улыбнулась. Ее привлекло движение в собственном огороде. У долбанного колодца кто-то копошился. Жанна присмотрелась. Первая мысль была, что придурок, муженек, бросил сына собирать мебель, а сам отправился откапывать эту помойку. И чего человеку не хватает? Водопровод в доме. Нет, ему экзотику подавай. Она даже хотела крикнуть ему, чтобы прекратил заниматься ерундой, но человек выпрямился и посмотрел на нее. Она готова была поклясться, что он смотрел прямо ей в глаза, но за секунду до того, как Жанна присела, мужчина отвернулся и принялся за свои дела. Страхова практически ползком пробралась за яблоню и, встав в полный рост, выглянула на свой огород. У колодца никого не было. Она едва стояла. Если это не мираж или галлюцинация, то дело куда хуже, чем она думала. Появление черной машины — это были еще цветочки. Теперь начались ягодки. Перед тем, как присесть, Жанна увидела звериный взгляд Багирова. Зверь был здесь. Андрей собирал кровать в собственной спальне. Он думал о ночном. Он не знал, что это было. Эротический сон на самом интересном месте превращается в кошмар, от которого до сих пор запах псины витал в воздухе. Да еще и совесть, как сказал бы дед, крутит яйца. Да еще как крутит. А что ж ты, сынуля, не сказал папаше, как зализывал щель его женушки? Про цыганку со сдувшимися сиськами. Ты рассказал о выбритом лапке мачхи ни слова. Негоже так. Он как мог отгонял эти мысли от себя, как мог пытался сберечь яйца. Но это получилось только когда он попытался расшифровать слово «аври». Может, правда, дети? А однозначно Андрей. В. Врун. Ну, тогда вопрос почему. Р. Раздолбай. Редкостный идиот. Это вместе с И. Вариантов не так и много, но и они были. И это значило, что Андрея впечатлило предсказание цыганки с крысой, и теперь он во всякой нелепице, вроде аври, видел цыганщину. Надо будет спросить у Стасика, может, это он? А кто еще? Если не он, то тогда цыганка? Черт, черт, черт! Его мысли снова вернулись в ночной кошмар. Вдруг Андрей вспомнил о MP3-проигрывателе, подаренном Серегой в Москве. Чтоб дружище не скучал три часа долбанной дороги, Андрей порылся в сумке и выудил небольшой, чуть больше флешки предмет. Проверил заряд батареи, сунул в уши наушники, включил первую попавшуюся мелодию. По По небольшому экрану, похожему на циферблат электронных часов, побежали буквы «Sting», «Desert Rose». Имя исполнителя и название композиции, догадался Андрей. Завывания, льющиеся из динамиков, больше походили на азиатские напевы. Если бы Андрей до этого не был просвещен столичным другом, что Sting — это англичанин, то был бы уверен, что поет азиат, ну или турок. А песенка — ничего, складная. Если бы еще понимать, о чем поет, заплакал бы. Андрей улыбнулся старой шутке и принялся закручивать винты последней спинки. «И вообще, отец прав», — продолжил мысль о языках парень. «Как может человек, не отличающий английских слов от турецких, узнать в написанных четырех буквах цыганский язык?» Но все-таки Андрею внутреннее чутье подсказывало, что «Йоне Адай», произнесенная цыганкой, прыгнувшей в колодец, и «Аври», написанное в приглашении одного поля ягоды. Стасик лежал на раскладушке, и впервые с того момента, как он научился составлять из букв слоги, а из слогов слова, ему не хотелось читать. Книга «Остров сокровища» лежала на груди. Бармалей спал в ногах. Стас думал, чем заняться сегодня. Андрюша был занят с папой сборкой мебели. Маме, как всегда, некогда. Ему не нравилось, когда она так говорила. Ее безосновательное... Стасик выудил из-под книги небольшой блокнотик, в котором были записаны непонятные слова. Он читал книгу, выписывал незнакомое слово, потом выискивал его значение в огромном толковом словаре. Так у него появился свой небольшой словарик. Стасик открыл блокнот на букве «Б». «Безосновательная, не имеющая под собой основы». Перелистнул на букву «О». «Основа, главная центральная опорная часть чего-либо». Вот теперь все понятно. Ее безосновательная отговорка «некогда» устраивала только ее, потому что, ну, не видел Стас ее занятости. Папа — другое дело. Стасик не мог сейчас припомнить, чем был занят отец в Москве, но здесь список дел, к которым приложил руку папа, мог получиться потолще томика «Остров сокровищ». Нет, он очень любил маму и папу тоже. Ему просто очень хотелось сходить в кино всей семьей, на рыбалку с отцом, по грибы с мамой. Очень хотелось. Единственный шанс сходить хоть куда-нибудь вообще появился вместе с Андрюшей. Лишь только поэтому Стас не мог сейчас читать, он прислушивался и ждал. Ждал, когда войдет Андрюша и призовет его с собой. Но этого не происходило и не происходило. Тогда он решил сам пуститься в небольшое путешествие. Аленка сидела за своим маленьким столиком и что-то рисовала. Наверняка со своим бэби, усмехнулся Стас и встал с раскладушки. Бармалей перевернулся на другой бок, вытянулся и уснул. Ленивый котяра даже не играл с мячом. Стасик уже пожалел о своем приобретении. И тут он вспомнил о кролике Крохе. «Алена, где твой?» — он показал на пустую клетку. «Они с бэби. Надо же...» «Как чудно!» — улыбнулась девочка. «Бэби с бэби!» «Ты что, его выпустила, дурашка?» — спросил Стасик. «Сам ты дурашка! Я же тебе говорю, бэби повел его показать своей семье». «У него что, еще семья здесь есть?» «Да, у каждого должна быть семья». «Скажи это папе и маме», — подумал Стасик. «Ну и где же они живут?» — с улыбкой спросил он. «Дурашка!» — улыбнулась Кроха и пододвинула к брату рисунок. «Вот!» Улыбку с лица Стаса как рукой сняло. На черно-белом рисунке сейчас он даже и вспомнить не мог. Видел ли когда-нибудь цветные рисунки сестры? Был изображен дом, в котором невозможно было не узнать их собственный. Тот, в котором они находились сейчас. Стасику даже стало как-то жутко. Он оглянулся и почти шепотом спросил. «Они что, живут здесь?» «Да нет же, они живут здесь», — Алена ткнула в рисунок в районе окна кухни. Стасик облегченно вздохнул. Эта дурашка поселила своих друзей в нарисованный дом. «А ты же говорила, что бэби живет в колодце», — пытался достать сестренку Стас. Девочка пожала плечами и сказала. «Они переехали». «Понятно», — ответил Стасик и вышел из комнаты. И только когда спускался по лестнице, он вспомнил о кролике. Куда все-таки эта дурашка дела своего бэби? Алексей вдруг поймал себя на мысли, что ни разу за день не вспомнил о вчерашнем появлении Федьки. «Правильная тактика, боец, так и психику сохранишь, и совесть тебя не доконает. Забыл все, и дел конец. Раз не помню, значит, этого не было. Не было херовой войны, в которой никто не обязан был участвовать. Не было 15 тысяч убитых, не было и Федьки Кулагина. Как хотелось, чтобы этого всего не было. Но, к сожалению, это еще как было. И последствия той войны глубоко застряли у него в голове, время от времени напоминая о себе». Алексей прикрутил последний шуруп, взял зеркало, вставил в пазы и подогнул крепежные хомуты. Попробовал, держится, посмотрел на свое отражение. Холл в зеркале казался еще краше. Вдруг в холл вошел Кулагин и встал за спиной Алексея. Страхов, приготовившись к худшему, развернулся. Перед ним стоял рабочий в синей робе с логотипом «Моторин». Чертова фирма прислала сантехника. «Что у вас тут?» — спросил рабочий, но энтузиазма в голосе не слышалось. «Унитаз надо заменить», — проговорил Алексей. «Черт! Мы же его не купили». «Я сейчас. Вы пока посмотрите, мы тут в стене, похоже, что-то пробили». Он завел мастера в гостиную и показал на часы. «Боюсь вас огорчить, но здесь труб нет». Алексей с недоверием посмотрел на рабочего и улыбнулся. «Ну да, они же в стене». Страхов подошел и снял часы. Серое пятно стало едва заметным. «Здесь труба нет вообще», — произнес сантехник таким тоном, будто объяснял ребенку очевидное. «Значит так», — произнес Алексей и сделал шаг к рабочему. Улыбка не сходила с его лица ни на секунду, только теперь она ничего общего с шутками не имела. Теперь она пугала сантехника. Он попятился. «Мой сын вчера вбивал гвоздь в стену. На него полилась какая-то жижа. Это значит, что повреждена какая-то труба. Или ваши безрукие работяги мне в стены грязи насовали?» «Я посмотрю», — покорно сказал рабочий. «Уж будьте добры, а я пока за унитазом». Алексей вышел из гостиной и крикнул. «Андрей! Андрюш!» Нет ответа. Из кухни с бутербродом в руке вышел Стасик. «Станислав, привет. Ты Андрея не видел?» «Он у себя в комнате что-то собирает. Скажи ему, чтоб присмотрел за сантехником, пока я на рынок съезжу». «Папа, можно с тобой?» «Нет, сынок, я быстро. А ты тут проследи за всем», — сказал Страхов, еще раз заглянул в гостиную и вышел из дома. «Там нет труб», — мысленно передразнил мастера Алексей. Фирма, предложившая ему свои услуги, предложившая, черт из два, навязавшая свои услуги. Многое из того, что теперь, надо признать, радовало в доме, Алексей не хотел заказывать в Моторин ДС. Первым делом ему нужен был дом, и первичный подсчет на выставочной площадке прибавил к начальной цене всего лишь 25 тысяч. За замену деревянных окон на пластиковые и оргалитовые двери на металлическую. А потом понеслось, поехало. При приезде бригады строителей выяснилось, что проплаченный фундамент слишком мал, утеплитель в стенах слишком тонок, а проводку и сантехнику лучше делать через эту же фирму, иначе что-то там с гарантией. Он ничего не понял, что иначе, и согласился на свою голову. А теперь у них там труб нет. А у кого они там? Алексей купил унитаз и уже загружал его в багажник своего Соляриса, когда его кто-то толкнул. Страхов выругался и увидел цыганенка, убегающего в ряды рынка. Алексей скорее инстинктивно похлопал себя по карманам. Черт, кошелька нигде не было. Он еще раз уже тщательно проверил карманы. Так и есть, цыган увел его портмоне. Он посмотрел в ряды, раздумывая, стоит ли бежать за пацаном. Нет, уже и догонять-то некого. Алексей сел в машину, со злостью стукнул по рулевому колесу и положил голову на руки. Ну что за день сегодня такой? Вдруг он услышал такой легкий шлепок, будто на пассажирское сиденье что-то упало. Он медленно повернул голову и посмотрел на кресло. День, похоже, налаживался, хотя в подобное верилось с трудом. Алексей взял в руки кошелек и открыл его. То, что кошелек был его собственностью, Алексей знал наверняка. Царапина на лицевой стороне сантиметров 10 длиной. Отсутствие кнопки на кармашке для мелочи. Фотографии жены в целлофановом кармашке. Страхов был уверен, что 3000 в среднем отсеке на месте не окажется. Но чудеса продолжались. Деньги были на месте. Он заглянул в кармашки с пластиковыми картами. Слабо верилось в то, что цыгане перешли на безналичные. Но мало ли, 21 век все-таки. Карты тоже были все на месте. Алексей вообще ничего не понимал. Ну не позарились же они на скидочную карту сети магазинов «Фамилия». Он открыл карманчик на молнии и вынул все, что в Москве-то использовалось нечасто, а здесь было вообще без надобности. Скидочные карты «Фамилия», «Сток», «Дикси», «Пятерочка» и «Мастерстрой» лежали вперемешку с визитками разных людей, имена которых теперь мало о чем говорили Алексею. Он пролистал картонные прямоугольники еще раз. И только теперь его привлек клочок бумаги, торчащий между визиткой «Моторин ДС» и скидочной картой аптеки «Семейный фармацевт». Алексей выудил обрывок двумя пальцами и посмотрел на надпись. Всего 4 буквы, не значащие для него ничего, ни по отдельности, ни вместе. «Аври» было написано на клочке белой бумаги. Мелову хотелось убежать из дома, добежать до машины, вдавить педаль газа в пол и уехать отсюда. Ни разу не взглянув в зеркало заднего вида. Что-то зловещее было и в доме, и в хозяине, да и в пацана, сидевшем, побалтывая ногами на спинке кресла. Сантехник посмотрел на серое пятно, ему показалось, что оно стало больше, и края как-то потемнели. Он потрогал, сухо, дотронулся до края и тут же отдернул руку. Края были влажными, Милов посмотрел на кончики пальцев, чем-то черным. Он понюхал их, а потом растер грязь. Слизь чавкнула и потянулась от одного пальца до другого. Милов, скривившись от отвращения, оттер руку о синюю спецовку. По запаху грязь напоминала органические отходы. Но он был уверен, что в стене гостиной точно нет никаких труб. Они шли только в стене между туалетом на первом этаже и кухней. Все. Труб, спрятанных в стене, больше не было. Милов достал из сумки папку, нашел нужные проекты и еще раз убедился, что стена, из которой лилась черная жижа, кроме минеральной ваты, ничего в себе не содержала. Милов достал молоток и постучал по вагонке над пятном. Постукивая, сместился вниз, звук везде был звонким и однородным. Нечего делать, надо ломать. А то прибежит этот контуженный и попробуй докажи ему, что в плане здесь нет никаких труб. А так ткнуть его рожей в дырку и сказать: «Вот, мол, братец, засрал ты стену, и теперь плати за ложный вызов, за демонтаж вагонки и восстановление стены». Последнее, конечно же, по желанию. Хочешь жить с дырой — живи. Милов достал гвоздодер, потом, подумав, решил сделать дыру поаккуратнее. Достал шуруповерт и просверлил небольшую дырочку с одной стороны пятна, а затем и с другой. Взял пилку и сделал 2 параллельных пропила. Гвоздодером сломал верхнюю дощечку. Запах разложения заставил сморщить нос. Когда сантехник вынул вторую планку, он увидел 2 злобных глаза. Милов отшатнулся. Пацан, мотающий ногами, хихикнул, но мужчина на него даже и не посмотрел. Оставшиеся куски вагонки упали на пол, и на Милова уже смотрело перекошенное от злобы лицо хозяина дома. «Как этот контуженный попал туда?» «Это мой дом!» — заорал хозяин. Милов споткнулся о порог, ударился о шкаф в прихожей. Ноги едва слушались, но он нашел в себе силы, развернулся и побежал к машине. Когда синяя 99-я выносила его из кошмара, Милов глянул на крыльцо проклятого дома. Там стоял пацан и махал ему рукой. Но это был другой мальчик, в красной рубашке и шортах. Жанна снова вышла во двор соседей. Хотела постучать еще раз, но передумала. Потом праздничное настроение улетучилось. Страхова вышла за калитку, посмотрела на двор Карповых. И их потом... Можно будет их позвать и завтра. Жанна вошла во двор и увидела приближающийся Солярис. Она подошла к воротам, дождалась, когда машина мужа подъедет, открыла их. «Ты где был?» — спросила Жанна. Алексей вышел из машины, открыл багажник и вытащил оттуда унитаз с бачком. «На рынке», — ответил он, когда Жанна уже и так все поняла. «А что, сантехник уже здесь?» — спросила Страхова. «А ты что, не...» — хотел огрызнуться супруг, но тут же замолчал. Машины представителя Моторин ДС у забора не было. А где его тачка? «Наверное, там же, где и он сам. Сука, он же должен был дождаться меня». «Может, у вас встреча где-нибудь в другом месте?» — продолжала издеваться Жанна. Страхов не обратил внимания на язвительный тон жены, поставил бачок рядом с унитазом и пошел в дом. «Придурок», — прошептала Жанна и пошла за ним. Алексей стоял напротив дыры в стене. «Какого хера?» — Жанна вышла вперед. «Какого черта вы тут наковыряли?» Она повернулась к Алексею. «Что ты орешь? Я и сам только приехал». Алексей вышел в холл. «Андрей!» — крикнул он. «Бать, чего?» — Андрей выглянул со второго этажа. «Андрюш, а где это недоразумение в спецовке?» «Чего?» — не понял Андрей. Жанна увидела, что Алексей злится. «Очень злится». «Я тебя оставлял присмотреть за сантехником, а ты теперь делаешь вид, что нихера не понимаешь?» «Бать, ты что-то путаешь?» — парень спускался по лестнице. «Я путаю. Послушай, юноша». «Юноша?» — все, Алексей точно в гневе. «Я никогда ничего не путаю. Если ты живешь в моем доме, будь добр выполнять некоторые мои просьбы». «Отец, я действительно не понимаю, о чем ты говоришь». Парень развернулся и пошел вверх по лестнице. Потом остановился и сказал: «А если тебе не нравится что-то, то я и не просился жить в твоем доме. Я могу завтра же уехать в свой. Ты же его не продал, нет?» «А мальчонка хорош. Как он его?» — улыбнулась Жанна и посмотрела вслед Андрею. «Сука!» — прорычал Алексей. «Папа, он убежал!» — сказал Стасик и заплакал. «Что случилось, сынок? Кто убежал?» Жанна присела к сыну. «Дядя сантехник», — мальчик всхлипнул. «Папа, Андрюша не виноват». «Почему ты плачешь? Он тебя обидел?» Жанна сначала подумала, что он говорит о рабочем. «Он заставил тебе сказать, что он ни в чем не виноват». «Нет, папа, Андрюша ничего не знал. Ты мне сказал, чтобы я позвал Андрюшу, но я решил сам проследить за дядей». «Станислав, ты ослушался меня». Стасик заплакал еще громче. Жанна не могла больше терпеть этого. Она взяла Стасика за руку и повела наверх. «Я наказал его!» — крикнул им вслед Алексей. «Ты себя наказал, придурок!» — прошептала Жанна и прибавила шагу. Андрей закрылся в своей комнате. Жанна понимала, что, несмотря на браваду, парень переживал из-за ссоры с отцом. В детской были собраны две кровати. Раскладушки стояли сложенные у стены. Алена сидела за своим столиком и рисовала. Стасик успокоился, вытер слезы и пошел к своей кровати. Жанна подошла к Алене. «Что рисуешь, моя крошка?» Она взяла рисунок, и ее улыбка померкла. «Что это, Алена?» На рисунке, одном из тех, которые Жанна причисляла к чужому авторству, был изображен мальчик. Лица его Страхова не видел, он стоял как-то боком. Ужасно было то, что мальчик держал в одной руке нож, а в другой — кролика. «Бэби сказал, что у меня должен остаться только один друг». Жанна хотела что-нибудь сказать, но сухость во рту не дала ей произнести ни слова. Она посмотрела на Алену, потом на Стасика. Он покрутил пальцем у виска. «Доченька, я не хочу, чтобы ты рисовала подобные вещи». «Мамочка, я его и не рисовала. Ну, почти». Жанна пошла к двери. «Через 5 минут обед», — сказала она и вышла из спальни. Алексею было стыдно. Он обидел старшего сына. «Хорош гусь. Продал то, что по праву принадлежало Андрею, а потом упрекнул в том, что он живет в его доме. Придурок. Обидел младшего сына, который всего лишь хотел показаться взрослым и хотел, черт возьми, помочь. Трижды придурок». Алексей занес унитаз и пошел за бачком. Услышал, как за дверью женской Жанна разговаривает с детьми. У комнаты Андрея остановился, но входить не решился. Надо было извиниться, обязательно надо, но не сейчас. Внизу заглянул еще раз в гостиную. Этот хренов ушлепок разрушил пол стены и, не найдя причин течи, решил просто сбежать. Ушлепок, одним словом. Неужели он думал, что я оставлю их в покое? «Не позвоню и не вырву его долбанный кадык!» Алексей взял себя в руки. Он очень боялся нагрубить кому-нибудь еще из родных, злился на безрукого сантехника, которого ну никак не мог достать, по крайней мере, сейчас, а вымещал зло на тех, кто под руку попался. Бачок он положил в ванную и принялся за унитаз. Алексей поставил его на место старого и прикинул крепежные болты. Они попали как раз в те же отверстия, уже полдела. Он встал с колена и тут же столкнулся с сыном. «Бать, тебе помочь?» «Андрюшка», — проговорил Алексей, едва скрывая радость, — «я думаю, что и сам справлюсь. Если хочешь, то давай». «Что делать, бать?» «Послушай, Андрюш», — Алексей посмотрел сыну в глаза, — «я по поводу моих претензий». Андрей улыбнулся. «Пап, забудь, мы же одна семья». Крик резанул слух. Алексей и Андрей зажмурились, когда мужчины открыли глаза и посмотрели друг на друга, поняли, что кричит Жанна. Оба рванули вниз. «В чем дело?» — Алексей схватил Жанну за руки. «В чем дело?» Женщина молчала и только смотрела на стену за его спиной. Он повернулся, но там стоял Андрей и больше никого. «Что?» «Бэби», — проговорила женщина одними губами. «Что?» — Алексей не понимал ее. Андрей чувствовал на себе ее прожигающий взгляд. Ему стало неловко, и он обернулся. Андрей непроизвольно сделал шаг назад. Перед ним висел кролик, прибитый к стене огромным тесаком. «Батя!» — позвал Андрей. «Кто это сделал, мать вашу?» — непонятно, к кому именно обратился Алексей. «Это сделал Бэби!» — Алексей повернулся на голос. В дверях кухни стояли Стасик и Алена. «Что ты сказала?» «Бэби не хочет, чтобы у меня был еще один друг», — прохныкала Алена. «Перестань!» — вдруг заорал Алексей. «Перестань говорить ерунду! Бэби съел варенье, Бэби изрисовал шкаф, Бэби то, Бэби все, хватит! Нет никакого Бэби, есть просто взбалмошная девчонка, которой не мешало бы дать ремня!» Страхов вынул из брюк пояс и пошел в сторону детей. Жанна подскочила и, обогнув мужа, встала перед Аленой. «Ты не тронешь ее?» — с вызовом произнесла женщина. — Да ну! А что, если трону? Меня Бэби приколят рядышком с кроликом. Ты что, не понимаешь? Она же нас за нос водит! Последние слова Алексея утонули в звоне разбиваемого стекла. Жанна собрала осколки зеркала. Посмотрелась в самый большой. Вымоталась совсем. Она даже не сразу узнала себя в треугольнике зеркала. Какая-то женщина с уставшим взглядом. Злые глаза и полоумная улыбка отражения едва не заставили Жанну закричать и отбросить осколок. Она присмотрелась. Нет, это все-таки была она. Немного не в себе, но... Она бросила осколок в мусорное ведро и вздохнула. Несмотря на усталость, Жанна ни за что не отменит празднование новоселья. «Жанна, помочь?» — она обернулась. Андрей снимал куртку и разувался. «Нет, Андрюш», — она улыбнулась, — «я сейчас еще пылесосом пройдусь и все». Помолчала и спросила. «Похоронил?» «Да», — кивнул парень. «В конце... «Не говори, где...» — остановила Жанна его. «Не хочу ходить по огороду и оглядываться». Андрей улыбнулся ее девичьей непосредственности. «Ну, тогда я пошел», — спросил Андрюша. Жанна пожала плечами. На самом деле она не знала, чего хочет. Он нравился ей, и это пугало Жанну. С ней творилась ерунда какая-то. Подобное чувство она испытывала в классе шестом, когда давала свою анкету заполнить понравившемуся мальчику. А потом, затаив дыхание, читала его ответы и непременно трактовала их в свою пользу. Теперь учащенное сердцебиение, свойственное скорее подросткам, с цветной анкетой в руках, а не 30-летней матери двоих детей, смущало ее. Пугало и смущало. Не хватало еще потерять голову от пасынка, изменить мужу с его же сыном, выходка, требующая не только морального осуждения, но и психиатрического вмешательства. По мнению Жанны, это вообще не измена, а болезнь. Хочешь изменить мужиков, мечтающих схватить тебя за задницу моря? Зачем лезть на дедушку, дядю, брата, свата или пасынка? В конце концов, есть похотливые животные типа Багирова. Вот о чем ей нужно было подумать, чтобы сбить возбуждение. При мыслях об угрозах этого зверя сердце Жанны замерло, и она почувствовала, как краска отхлынула от лица. «Жанна?» — откуда-то издалека донесся голос Андрея. «Жанна, с вами, с тобой все нормально?» Жанна посмотрела на парня и кивнула. «Да». «Ты уверена?» «Да». «Тогда я пошел». «Иди. Сейчас я поесть приготовлю и позову». Лицо снова обрело свой цвет, сердце тоже приходило в норму и набирало обороты. «Черт, у нее дети, с утра не кормлены, она о греховных утехах думает». Жанна сложила совок и веник в мусорное ведро и пошла в кухню. Украдкой посмотрела на впитывающуюся в сосновую вагонку кровь. Пятно было едва заметным. «Нам придется вызвать сантехника из Моторин ДС. Уж он-то знает, как прятать пятна», — улыбнулась Жанна. Открыла холодильник. Российский сыр, банка сардин, пара яиц и отварной рис могли сгодиться для салата. Страхова нагнулась и открыла морозильную камеру. Бройлерная курица одиноко лежала на верхней полке. Обед мог получиться что надо, но Жанна вдруг почувствовала какое-то отвращение, озноб, будто она находится в огромном морозильнике, морге. И на полке не курица, а ребенок, мертвый младенец. Ее привели сюда. Ну, не готовить же из ребенка, чтобы она опознала в нем своего. Жанна захлопнула морозилку. Отвращение и озноб прошли. Теперь ей, наоборот, стало жарко. Жанна захотела содрать с себя все одежды и остаться обнаженной, как младенец, в морге. Стасик лежал на кровати, такой удобный, что ему захотелось, несмотря на день, раздеться, забраться под одеяло и уснуть. Но он думал о другом. Как так могло получиться? Алена убила своего кролика? Стасик не мог в это поверить. Ладно, когда нечаянно. Ну, как он, например, года два назад наступил на утенка. У маминой мамы он намеренно не называл ее бабушкой, она ему не нравилась. Они погостили около двух недель. Аленке тогда было годика три, и она не отходила от мамы ни на шаг, а Стас излазил все. И огород, и баню, и погреб, и даже сарай. Вот в нем и случилось то, после чего бабушка превратилась просто в мамину маму. Как считал Стасик, это лучше, чем старая ведьма. Когда человек входит из темноты на свет, он несколько секунд ничего не видит. Это знают и мамы, и папы, и бабушки, и старые ведьмы. Ну или мамины мамы. Это знала даже Алена. Спроси, конечно, он тогда у нее об этом. Но он не спрашивал. Ему вообще никто не дал оправдаться. Стасику и самому было жалко бедного пушистика, попавшего под его сандалик. Но он не видел его. О кролике сестры такого не скажешь. Даже если бы кроху обвинили на полном серьезе, как его тогда, и она захотела бы оправдаться, он не смог бы сказать. Она не видела его, и поэтому нечаянно воткнула в него нож. Не мог. Во-первых, она видела, во-вторых, это было не нечаянно, а специально. А в-третьих, кроха не смогла бы воткнуть нож в стену с такой силой, чтобы удержаться там с кроликом. Стасик посмотрел на сестренку, сидевшую за своим столиком. Она успокоилась и снова что-то рисовала. Может, она теперь рисует, как Бэби убивает его, Бармалея? Ему захотелось встать и тихонько посмотреть на рисунок. Он приподнялся, книга, лежавшая на животе, скатилась на кровать. Стасик посмотрел на нее. «Остров сокровищ». Под этой обложкой были еще два романа. И вот один из них он как раз вспомнил. Он снова прилег. Это надо было обдумать. Что если Алена становится кем-нибудь другим? Бэби, например. В книге «Доктор Джекил» был хорошим, мистер Хайд — злобный урод. Кроха была хорошей, а когда становилась Бэби, из нее выходила только злоба. Вот поэтому Бэби и убила кролика. Несмотря на нелепость ситуации, сводившая с ума, как оказалось, реальность не пугала мальчика. Она его заинтересовала. Стас даже намеревался теперь следить за сестрой. Он собирался подловить ее в тот момент, когда она будет превращаться в монстра, когда ее кости будут хрустеть и деформироваться, когда вырастет горб. Он был просто уверен, что Бэби — горбатая тварь. Он поймает ее и непременно заставит покинуть тело сестры, во что бы это ему ни стало. Если потребуется, то он отдаст все свои книги, все книги и душу. Если этого потребует тварь, то он отдаст и свое тело. Стасик уснул. Жанна потушила курицу, сварила пюре и сделала салат. Андрей помог ей накрыть на стол. Алена сидела во главе стола и смотрела телевизор. Стасик следил за ней. «Андрюш, позови отца», — попросила Страхова. Андрей кивнул и вышел. Он нашел отца в конце огорода. Алексей стоял у колодца и смотрел вниз. «Еще много?» — спросил Андрей. «Не знаю, уже метра три выкопал. Но на воду нет и намека». «Где-то же она есть?» Андрей потрогал сложную конструкцию тросов, карабинов и роликов, некое подобие подъемника. «В кране», — улыбнулся Алексей и похлопал сына по плечу. «Не поверишь, я не пойму, зачем мне это надо. Вот не хочу его копать, и все тут, а иду сюда, будто клад ищу». «Может, и правда клад найдешь?» «Может быть», — пожал плечами Алексей. «Ну а у тебя как дела?» «В каком смысле?» — переспросил Андрей. «Ну, ты тоже клад ищешь?» «Где?» «Ну, что ты начинаешь?» «Где, когда?» «В сарае. Ты же подвал отрыл?» «Нет». «Не начинай, сынок», — недовольно посоветовал Алексей. «Да и ничего я не начинаю. Единственная ямка, которая была вырыта мной, так это могилка для кролика». «А ну, пошли». Алексей увлек сына за собой, открыл сарай и, повернувшись к Андрею, ткнул рукой в подвал. «Вот, твоих рук дело». «Что именно?» — спросил Андрей, потом, увидев недоумение в глазах отца, добавил. «Что я сделал?» «Этот херов подвал». Алексей повернулся и посмотрел внутрь сарая. «Ты выкопал». Он ничего не мог понять. Вчера здесь стоял стол, а за ним была выкопана яма. Сегодня ни стола, ни ямы в сарае не было. Алексей задумался, кто-то выкопал, а потом закопал яму. Зачем? Ну, скажем, со столом все ясно. Он был поставлен специально, чтобы Алексей ни в коем случае не миновал подвала. Как он еще ногу не сломал? Алексей вспомнил ботинки, которые он нащупал, когда вылезал из ямы. Резко посмотрел на ботинки сына. Нет, те были другие. С мощными носами, как берцы или рабочие ботинки вроде его с металлическими вставками. А может, ничего и не было? Бать, ну так кто? Что выкопал-то? Алексей посмотрел на сына так, будто он что-то затеял и скрывает это. Может, это он? Скорее всего. Какой смысл скрывать то, что ты копал яму, а потом закапывать ее? Только чтобы погубить тебя, придурок. Пап, Алексей еще раз оценивающе посмотрел на сына. «Наверное, приснилось». «Бывает». Пауза. «Пошли есть?» «Пошли». Алексей пошел вслед за сыном. «У него должны быть такие же ботинки». Он шел по коридору их дома, какому-то длинному. От комнаты Андрея, которая напротив лестницы, и до своей спальни Стасик, казалось, шел час. Бра между дверями то загорались, то тухли. В один из таких моментов, когда коридор залил золотистый свет, он увидел всю свою семью, включая и себя. Они стояли у стены, будто на фотопортрет. В следующий миг их поглотила тьма. А когда бра снова зажглись, Стасик в коридоре был один. Он шел дальше. Ему надо было попасть в спальню родителей. Зачем, Стас не знал, но ему не хотелось знать. Он был словно зомби, у которого в голове не было никаких мыслей, только приказ, и он его собирался выполнить, даже если для этого ему придется убить всю семью. Всю свою семью. Стасик увидел еще несколько раз позирующую родню в конце коридора. Если раньше он относился спокойно к мерцающему семейному портрету, то теперь, когда в любой момент он мог столкнуться с ними нос к носу, ему становилось все страшнее и страшнее с каждым шагом. Зомбирование перестало действовать, и в теле 9-летнего мальчишки проснулся ребенок, боящийся темноты, а теперь в этом длинном коридоре еще и света, показывающего ему семью. Он был уверен, что это какая-то чужая семья, несмотря на физическую схожесть. Стасик подошел к своей спальне. Хотел плюнуть на задание, данное кем-то невидимым, но голосом, очень похожим на Аленкин. Может, когда Аленкино тело занимает Бэби, ну, чтобы кролика убить или варенье съесть, ее душа летает вокруг Стасика и командует старшим братом. Так, чтобы поиздеваться, он хотел войти в свою комнату, но совсем опомнился. Если дух крохи до сих пор командует где-то рядом, то Бэби сидит в ее теле и, возможно, сейчас убивает кого-нибудь в их спальне. Он не заметил, когда свет перестал тухнуть. Дверь спальни родителей с ужасным скрипом открылась, и оттуда медленно вышел Бармалей. «Барри, привет!» — обрадовался мальчик и подбежал к коту. «Ну, где ты был?» Стасик остановился, когда понял, что этот кот не его. Раскраска и порода те же, но мальчик почему-то был уверен, что его Бармалея кто-то подменил. И хорошо, если Аленкин Бэби, а ведь, может, и кто пострашнее. Кот взвыл, словно в марте, под окном их московской квартиры и побежал к лестнице. Стасик проследил за ним и увидел, что когтистые лапы оставляют какие-то темные следы. Кровь! Страшное слово запульсировало в голове. Его даже начало подташнивать, голова закружилась, и Стасик почувствовал такую слабость, что едва волочил ноги. Он схватился за ручку, чтобы не упасть. Дверь родительской спальни открылась шире, свет из коридора проложил желтую дорожку через постель и лежащую на ней женщину. Она была голой, Стасик покраснел и отвернулся. «Иди ко мне, малыш», — позвала женщина. «Вы не видели мою маму?» — зачем-то спросил Стасик. — Я буду твоей мамой, малыш. Женщина улыбнулась. — Иди. — Ты шлюха! — услышал за спиной Стасик мужской голос. — Ты же моя мама! Почему ты так себя ведешь? Стасик увидел, как в комнату входит парень с ружьем. Он чем-то был похож на Андрюшу. «Иди ко мне, потрогай меня, и ты забудешь, что я твоя мама». Теперь Стас понял, что все это время голая женщина разговаривала с этим парнем. Стасика никто не видел. Женщина встала и, покачивая бедрами, пошла к двери. Парень поднял ружье, и через секунду раздался гром. Женщина отшатнулась, ее лицо закрыла кровавая маска, поэтому Стасик не видел, улыбалась она или уже нет. Женщина пошатнулась, на долю секунды замерла, будто о чем-то задумалась, и упала рядом с кроватью. Парень повернулся и посмотрел на Стасика. Упер в его грудь ствол и произнес: «Убирайтесь. Это мой дом». Стасик даже видел, как палец убийцы вдавливает спусковой крючок. Вот-вот должен был прогреметь выстрел. Стас зажмурился и почувствовал, как его вдруг намокшая штанина начала неприятно прилипать к ноге. Он открыл глаза и увидел собственную спальню, залитую дневным светом. «Ты кричал», — равнодушно произнесла Алена, продолжая что-то заштриховывать на листе бумаги. Присутствие кого-то еще, кроме членов их семьи, в доме чувствовалось все сильнее. Жанна стояла спиной к двери и мыла посуду. Ей все время казалось, что на нее кто-то смотрит. Обед они провели в полной тишине. Даже дети, обычно подвижные, сидели за столом молча. Курица была практически не тронута. Ладно, дети, но почему мужчины ничего не съели? Может, тоже переживают из-за кролика? Жанна много думала об этом убийстве. Именно убийстве кролика повесили так, чтобы непременно напугать их. словно стикеры-напоминалки. Купи хлеба, заплати за свет, позвони хозяйке, вынеси мусор. Только этот стикер гласил «Убирайтесь, иначе будете следующими». Она не могла поверить в причастность к этому кого-то из своих мужчин, равно как и в существование некоего бэйби. Но тогда кто? Тогда остаешься ты. Дети не смогли бы с такой силой воткнуть нож в деревянную стену. Нет, здесь был кто-то еще. Не зря же она видела черные БМВ и Багирова у колодца. Надо обязательно рассказать об этом Лёше. Она сложила посуду в сушку и пошла наверх посмотреть, как там дети. Жанна заглянула к ним в комнату. Стасик что-то записывал в свой блокнотик. Алена стояла у окна спиной к двери. «Не хотите погулять?» — спросила она. Ни один из них не пошевелился, будто не было ее. «Стасик!» — Жанна пошла в комнату. Мальчишка поднял голову, но посмотрел сквозь нее, потом снова окунулся в свои записи. Алена так вообще даже и не пошевелилась. «Крошка, ты обиделась, что я не поверила тебе?» Никакой реакции. Ей надоело вертеться перед ними. Она быстро подошла к девочке и дернула за руку. «Сколько можно? Что ты здесь устроила?» Когда дочка обернулась, Жанна обомлела и на негнущихся ногах сделала шаг назад. Вместо лица крошки на нее смотрел заштрихованный простым карандашом лист бумаги. Жанна взглянула на сына. Его уже не было на кровати. «Мамочка, а что ты тут делаешь?» Жанна обернулась на голос. В дверях стояли ее дети, и ее родные дети. Девочка без лица исчезла. Страхова, озираясь на окно, села на кровать Стасика. Дети подошли и сели рядом. «Что с тобой, мамочка?» — спросила Алена. Жанна только что поняла. Ее не столько пугает появление призраков или галлюцинаций в этой комнате, сколько спокойствие дочери. У нее погибает друг, пусть это кролик. И она с ним игралась всего лишь один день. Но дети в ее возрасте такие чувствительные, что их может расстроить даже смерть бродячей собаки. Она немного похныков, скорее от крика Алексея, теперь улыбается. Жанна вспомнила себя в ее возрасте. Кто-то отдал им аквариум с двумя хомяками, самочкой и самцом. В один прекрасный, это он сначала был прекрасный день, у них появилось потомство. Но Жанна и ее старший брат, все еще жившие с ними, не знали подробностей выведения потомства хомяков и при случае радостно разглядывали лысые розовые тельца. Радость с их лиц не сходила до тех пор, пока Жанна, проходя мимо аквариума, не заметила, как самка запихивает себе в рот последнего детеныша. На поцелуй перед сном, любящей матерью, это никак не походило. Эта тварь сожрала своих детей. Жанна тогда прорыдала весь вечер и к виновнице не притронулась больше ни разу. Отец отдал кому-то аквариум с его обитателями, но Жанна никогда не спрашивала, кому и зачем. Она до сих пор помнила, как хомячиха набивала щеки крохотными розовыми тельцами. «Может, это такой защитный механизм?» — вдруг подумала Жанна, не совсем понимая, кого она имеет в виду, Алену или прожорливую самку. «Все нормально, детки», — произнесла Страхова, разглядывая черты лица дочери. «Мама, а можно мы с Аленой пойдем погуляем?» — спросил Стасик. «Конечно, идите», — сказала Жанна. «Ура!» — закричали наперебой дети и побежали к двери. «Только со двора не уходите», — крикнула вслед Жанна и улыбнулась. «Нет, что бы ни случилось, я не смогу съесть своих детей». Андрей все-таки решил сегодня собрать спальню отца и Жанны. Не хотел забивать еще и завтрашний день этой мутатой. Он не был ленивым, он мог разгрузить вагон, перекопать огород, наколоть дров. В общем, любая тяжелая работа была ему по плечу, но только чтобы было разнообразие. Каждодневная разгрузка вагонов просто убила бы в нем трудолюбивого парня. Лучше он завтра со Стасиком на рыбалку сходит. Пацан, по всему видно, ищет общение. Отец обделяет его им. Это он умеет. Андрюша вспомнил те немногие дни, когда они с ним выбирались в кино или кафетерий. С трудом, надо признаться, вспомнил. Ладно, Андрей был далеко, но Стасик же рядом, и ему нужен был отец или старший брат. Страхову-старшему сейчас ни до кого дела нет. Он очень занят колодцами, подвалами. Андрей решил взять инициативу в свои руки. «Хочешь отбить у него детей?» Вдруг странная мысль пришла ему в голову. «Сначала дети, а потом что? Трахнешь его жену?» Он боялся себе признаться, что думал об этом. Андрей постоянно думал об этом, особенно после того сна, разумеется, первой ее части. Он думал о том, как будет медленно раздевать ее, целовать и нежно гладить. «Ты оближешь меня, как тогда?» Андрей повернулся. Сердце полетело в пропасть. Жанна стояла в дверях, на ней был шелковый халатик. Андрюша увидел соски, обтянутые тонкой тканью. Он почувствовал сильное возбуждение. Андрей понял, что больше не хочет сдерживаться, не хочет отгонять мысли от сексуального тела мачехи. «Красивой и молодой мачехи, красивой и молодой». Жанна подошла к Андрею и толкнула его на собранную кровать. «Как вовремя я ее собрал», — подумал он. Женщина легла сверху. Халат развязался, и теперь ее груди покачивались, пока их хозяйка склонялась над Андреем. Он схватил ее за сосок и сильно сдавил, скорее для того, чтобы понять, что это не мираж. Женщина вскрикнула, но улыбнулась. Андрей улыбнулся в ответ. Они были настоящие. Он схватил ее за ягодицы. Женщина наклонилась. И тут Андрей увидел отца. «Какого хера здесь происходит?» Андрей оттолкнул Жанну и вскочил с кровати. Тут же ему в грудь уперся ствол ружья. «Решил обскакать папашку?» — улыбнулся Алексей. На миг Андрею показалось, что это абсолютно чужой человек. За спиной Жанна захихикала. Андрей не стал оборачиваться. Он и так знал прекрасно, что женщина даже не прикрылась, наоборот, шире раздвинула ноги. «Ты хотел сделать в ней дырку?» — Алексей взвел курки. «А я сделаю дырку в тебе». «По-моему, справедливо, а?» Жанна снова засмеялась. «Чертов сосунок решил трахнуть мою женушку». Два ствола переместились вверх и теперь упирались в лоб Андрея. «Ты сдохнешь раньше, чем обмякнет твой член», — усмехнулся отец и нажал на спусковые крючки. Раздался гром, и Андрей подскочил в кровати. Ни отца, ни его супруги в комнате не было. «Уф», — выдохнул Андрей и присел на край двуспальной постели. «Это сон». Хреновый, эротический сон, который, надо признать, становился шаблонным. В начале стояк, в конце облом. Алексей спустился в колодец и включил фонарик на лбу. Он все время думал о возможной диверсии. Кто-то намеренно загонял его в ловушки, расставленные по всему дому. Кто-то хотел его смерти. И самый хреновый, на его взгляд, смертью могла быть только смерть на дне ямы. Вдруг он подумал, что сейчас, именно сейчас, они попытаются снова. Им не нужно будет скидывать ему на голову кирпич или стрелять в него. Достаточно будет только обрезать трос и скинуть вниз. Все. Батарейки в фонарике сядут задолго до того, как он охрипнет, а потом снег, и Алексею оставалось только догадываться, отчего он умрет раньше. От переохлаждения или голода. Это было абсолютно неважно, ему будет все равно, потому что он будет лежать дохлым в куче собственного дерьма. Страха вдруг понял, что не может отделаться от мысли о своей гибели. А самое главное, он не может работать, все время поглядывая вверх. Он дернул за веревку. Нет, его никто не обрезал. И пока это не случилось, Алексей полез наверх. На его удивление, когда он выбрался, его никто не ждал с автоматами. И снайпер не выстрелил ему в голову. Хотя что-то блеснуло из-за сосны соседа Ромы Сафина. Это мог быть прицел СВД или бинокль. Неважно, если он еще жив, то за ним просто наблюдают. Алексей пригнулся и побежал за сарай. Только там, выглядывая за Ромин участок, он понял, что не снял с головы этот дурацкий фонарь. Он сорвал его и бросил на землю. Страхов обогнул дом и снова выглянул. Ублюдок. Рома сидел за сосной и пялился на его участок. Алексей перелез через забор за летней кухней. Там кусок изгороди не просматривался. Пригнувшись, перебежал через дорогу, перепрыгнул низкую оградку соседей Сафина, Карповых, а уже от них попал на участок наблюдателя. Он хорошо видел спину урода. Действительно, он смотрел в бинокль, но и оружие присутствовало в его арсенале. Пусть не СВД и даже не АК, но двухстволка ТОС запросто могла снести голову, особенно с того расстояния, на которое приблизился Алексей. Поэтому, чтобы это преимущество не обернулось против него, Алексей бесшумно подошел, взял ружье, прислоненное к дереву, и ткнул стволом в затылок охотнику. «Поохотиться решил?» — спросил Страхов. Рома как-то смешно завалился на бок, попытался встать и снова упал. «Я это... суку, Мишку, караулю». Алексей понял, что сосед пьян и очень напуган. «Какого хера ты караулишь его в моем доме?» Желание ударить пьянчугу по голове прикладом усиливалось с каждым его словом. «Он у меня два арбуза украл», — будто не расслышав обвинения, произнес Роман. Страхов замахнулся. Суку Мишку», — заверещал сосед. «За стволом придешь, как протрезвеешь», — сказал Алексей и пошел к калитке. Сделал два шага и остановился. «Если еще раз увижу, что пялишься на мой двор, шмальну без разбору». Рома закивал головой, как полоумный, он продолжал кивать даже тогда, когда Страхов вошел к себе в дом. Жанна одела детей и выпроводила во двор. Услышала работающий телевизор и пошла проверить. На кухне сидел Алексей, рядом с ним стояло ружье. «Что нашел?» — со страхом в голосе спросила Жанна. От человека, выкидывающего фортель без оружия, трудно ожидать чего-то хорошего, когда оно вдруг у него появляется. «Нет, забрал у пьяного придурка. Сука, сезон охоты собирался открыть. Только почему-то на нашем участке». Он говорил как-то механически, ни разу не повернувшись к супруге. Она поняла, что Страхов не доверяет здесь никому. Тогда, 10 лет назад, он вел себя подобным образом, и только когда закончились все их разборки с Багировым, он извинился за свое поведение и признался, что вел себя так, потому что не мог доверять никому, кроме себя. Теперешнее его поведение было из той же оперы. Страхов доверял только себе. «Леш», — Жанна присела за стол напротив мужа, с опаской глянула на ружье, потом снова на мужа. Ей показалось, что она уловила легкую ухмылку на небритом лице Алексея. «Ты не передумал еще собирать гостей на новоселье?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Алексей. «Ну, ты же знаешь, что нам нужно какое-нибудь развлечение», — медленно проговорила Жанна, то и дело поглядывая на двустволку. «Ну так давай развлечемся», — пожал плечами Алексей и снова уставился на ненавистную Жанной передачу «Своя игра». Жанна терпеть не могла эту игру за ее постность и монотонность. Чувства радости и досады, если и были, то очень тщательно скрывались за каменными масками. «Я самая умная задница». А вот Алексею она нравилась, может, потому что он такой же постный и бесцветный. Ей очень хотелось об этом сказать ему, но стоит ли говорить с человеком, держащим на расстоянии вытянутой руки оружие, на повышенных тонах, уж наверняка нет. «Послезавтра?» — уточнила Жанна. «Как хочешь. Черт, у него своя игра, монотонность и безразличие к другим игрокам». «Этот писатель владел имением Ясная Поляна. Лев Толстой. Послезавтра? Как хочешь. Что-то общее есть, не правда ли?» Она встала еще раз, взглянула на ружье. «Ты хотя бы убери его от детей подальше». Уже когда она вышла из кухни, то поняла, как обыденно прозвучала эта ее фраза, будто она говорила о чем-то повседневном, что не несло смертельной угрозы. Жанна взяла пылесос и пошла на второй этаж. После сбора мебели было много мусора, а завтра убраться у нее не будет времени. Что-то ее муженек не очень-то собирается ей помогать. Разве что пойдет и настреляет дичи к ужину, несмотря на шутливый тон, ей было не смешно. Жанна не знала, понимает ли Алексей, что именно является дичью. Ей очень хотелось верить в то, что понимает. Стасик устал играть в слова, тем более Аленка говорила такие, что игра превратилась в полный бред. Например, он говорил «арбуз», а она ему «зазыка». «Какая к фигам зазыка?» «Нет такого слова», — возмутился Стасик. «А вот и есть». Стас ожидал, что она скажет что-нибудь типа «мне Бэби сказал», но она произнесла «раз я его говорю, значит, оно есть». «Ладно», — согласился брат. «Аист». «Тебе на «Т». «Трумпель», — с улыбкой произнесла девочка. «Опять?» «Все, мне надоело. Я больше не хочу играть. А давай прятки». Стасик посмотрел на небо. Солнце уже зашло, и через некоторое время станет совсем темно. Стас никак не ожидал подобной храбрости от Крохи, хотя, может быть, именно в это время суток доктор Кроха становится мистером Бэби. Но он не успел ничего возразить. Аленка побежала за дом. «Ты водишь, да?» — крикнула она из-за угла. «Да скольких считать?» — спросил Стасик, хотя не был уверен, услышит ли его сестра. «Да сексиллионы миллионов!» — Стас улыбнулся и тихо произнес. «Дурашка!» А потом громко начал считать. «Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — подумал и добавил. «Кто не спрятался, я не виноват». Стасик пошел за дом, вот-вот ожидая услышать. «Стук-стук за себя!» Очень неудачное расположение кона. Алена запросто могла обогнуть дом и выбежать к летней кухне. Но Стас верил в то, что все игры должны вестись честно, иначе зачем играть? «Зазыка», — вспомнил Стасик и улыбнулся. «Раз я говорю его, значит, оно и есть». «Это, по-твоему, честно? С точки зрения Крохи, да. Так она может и сейчас ввести какие-нибудь правила, а потом сказать... Раз я играю по ним, значит, они были». Нет, Стасик был уверен, что до этого она не додумается. Он шел к сараю. Гравий шуршал под ногами, было что-то еще, словно кто-то катил тележку с ржавыми колесами. Точно, скрип колес раздался совсем рядом. Стас остановился, чтобы определиться с направлением. Тишина. Как только он сделал шаг вперед, хруст маленьких камушков смешался со скрежетом ржавых колес. Остановка, тишина, шаг, скрежет. «Может, это что-то в тебе проржавело, старичок?» — попытался пошутить Стасик, но ему почему-то было не смешно. Еще бы, на улице уже почти стемнело, а ему предстояло зайти в черное нутро сарая, чтобы отыскать свою младшую сестренку. Кроме сарая прятаться больше негде. Разве что в колодце, но его умная сестричка до этого могла и не додуматься. Стасик открыл дверь. Петли тревожно отозвались. Все нормально, все хорошо. Он ведь не думал, что войдет через раздвигающиеся двери в светлый холл какого-нибудь торгового центра. Все так и должно происходить. Сегодня он уже описался, благо этого никто не заметил. Пока. Осталось только обкакаться. Ему уже 9. И он уже не сможет сказать, что это растаявшая шоколадка. Он просто задаст себе вопрос, прежде чем лгать. «Какого фига шоколад делал у тебя в трусах?» «Этого не будет», — твердо сказал Стасик и шагнул в сарай. Давящую тишину разрезал скрежет колесиков. Мальчик нащупал выключатель справа от себя. На его удивление свет зажегся, но он был настолько скудным, что едва освещал островок над дырой в земляном полу. Еще над дырой была чудная конструкция, какие-то уголки и колесики, а через них натянута веревка, один конец которого уходил в дыру, а второй прятался где-то в темном углу сарая. И тут снова скрежет. Стасик увидел, как веревка пробежалась по колесикам и замерла. Кто-то спускался в яму или поднимался из нее. В животе предательски похолодело. Шоколадка в трусах могла вот-вот подтаять. Он даже не смог себе представить, что за крот-мутант может появиться на поверхности земли, и вдруг ему пришла в голову единственная мысль. «Это игра. Они же играют». «Аленка, это ты?» Молчание. Только скрежет колесиков рвал его сердце. «Крошка!» «Стасик, помоги мне!» — вдруг услышал он. Он подбежал к яме, едва не упав в нее, встал на колени, схватился за конструкцию, удерживающую веревку, и того, кто на ней. «Как ты оказалась там?» «Глупый вопрос. Пряталась от тебя, болван, и упала в яму. Чувствуешь, чем пахнет? Явно не шоколадкой. Стасик, вытащи меня отсюда, пожалуйста», — хныкала Алена. Он перегнулся через край и посмотрел вниз. Света от лампочки едва хватало осветить сантиметров 30 в глубину. Дальше была чернота. Веревка, казалось, заканчивалась там, где начиналась темнота. «Алена, скажи мне, ты стоишь на земле?» «Непонятно для чего», — спросил Стас. «Нет, я вишу на веревочке. Я, кажется, запуталась. У меня болит ножка». «Хорошо, то есть он не знал, что сказать. Только не плачь, хорошо? Я сейчас что-нибудь придумаю». Стасик вскочил на ноги, подергал колесики, ничего, потрогал веревку. Она была натянута, как тетива, из ямы доносилось хныканье. «Только не плачь», — прошептал Стасик. «И я не буду». Он был уверен, что будет, обязательно будет, потому что не знал, что ему делать дальше. Он подбежал к яме и заглянул в нее. «Крошка, ты можешь вытянуть руку вверх? Я попробую». Слабая надежда была, что ладошка Алены вынырнет из тьмы, и тогда Стасик вытянет ее. «Аленушка, тяни, давай, сестричка». «Ну, я же тяну, Стасик». Он хотел накричать на нее, что не видит ее руки, или хотя бы... хотя бы что? Что по этой черной мгле побегут круги, или хотя бы слабая рябь, ну, как на воде, когда какая-нибудь рыбешка подплывет слишком близко к поверхности. Нет, с темнотой такого не произойдет, она слишком скрытая. Она никогда не выдаст того, кто прячется в ней. Если, конечно, тот не захочет показаться сам. Вот еще. Теперь Стас боялся, что вместо руки сестры вдруг появится что-нибудь другое. «Я больше не могу, моя ручка устала». «Я сейчас». В голову Стасика пришла разумная мысль. Если веревка отматывалась вниз, значит, она должна и заматываться. То есть в углу мог быть какой-то барабан или катушка, на которой трос не был намотан. Он взялся за веревку и пошел по ней в угол сарая. Долбанной катушки не было. Веревка была привязана к дверной ручке, для чего-то прибитой к стене. Необычное применение ручки тут же вылетело из головы, когда он понял, что веревка не смогла бы двигаться по колесикам. Будь она привязана все время, значит... Стасик отшатнулся. «Это значит, что здесь кто-то есть». «А ты мне тогда точно поможешь выбраться?» — спросила Алена. Стас отогнал страх и снова встал на колени у ямы. «Ну ладно. Обещаешь?» Крошка уже не плакала. Она говорила очень спокойно. Стасику показалось, что там с ней кто-то есть. «Алена?» — позвал он. «Да, Стасик. Ты с кем-то разговариваешь?» «С тобой, болван, с кем же еще?» «Да, тут со мной Бэби. Он хочет пригласить меня к себе домой». «Аленушка, ты же помнишь, мама запретила тебе играть с Бэби». Несмотря на то, что этот ее друг воображаемый, он почувствовал страх не за себя, а за Алену. Он вдруг понял, что если сейчас не вытащит сестру, то больше никогда не увидит ее. Он схватился за веревку и потянул ее на себя. «Но Бэби обещал привести меня обратно. Ты же не скажешь маме?» Ноша была тяжелой, но все-таки шла вверх. Веревка больно впивалась в ладошки, но Стасик все равно тянул. «Я недолго». Веревка ослабла, будто она была привязана к чему-то, к дверной ручке на дне колодца. А теперь ее отвязали. Стасик с легкостью вытащил пустой конец веревки. Все еще не понимая, куда делась сестра, он переводил взгляд с веревки на черноту ямы и обратно. «Я недолго», — прошептал он, словно эти слова только что залетели ему в уши. Отбросил веревку и, глядя в колодец, закричал: «Алена! Аленка!» Слезы заливали испачканное землей лицо. Стасик подскочил, подбежал к двери, вернулся к яме снова, снова к двери. «Мама! Папа!» — закричал он, когда выбежал на улицу.